Я не знаю, с чего и начинать. Так давно не был здесь. Было все не так. На том месте можно было стоять и проповедовать. А здесь все иначе. А лица те же, и Бог тот же, и желание тоже, и Библия та же самая. Я хотел бы, братья и сестры, думая, с чего же начать? Я хочу начать с того, хочу помолиться Господу. Позвольте, пожалуйста. Иисус благословенный, я благодарю тебя сердечно, что врата ада одолеть церковь никогда не смогут. Благодарю тебя за это место, где много раз собирался народ твой, где разваливали палатку, разгоняли, арестовывали, а потом обратно здесь соседалась церковь твоя, и вот мы видим то, что есть. Слава тебе! Благослови наше пребывание здесь, и на этом месте утверди свое пребывание, пока церковь на земле. Слава тебе! Аминь! Аминь. Садись, пожалуйста. Братья и сестры, сегодня праздник. Праздник. Сколько праздников мы знаем здесь на земле? Если перечислять, конечно, упомянем и сегодняшний праздник. Праздник Преображения. И Рождество, и Пасху. И Вознесение, и Святую Троицу. Ну, наверное, до 10 пальчиков мы с огнем. А вот один праздник, который нам так нужен, которого мы ждем, очень часто не вспоминаем, его в календаре нету. Это день, когда придет Господь со своей церковью. Потому что все праздники вычислены на календаре, и мы знаем их расписание. И приготавливаемся к этому празднику. А вот день явления Господа нашего, день, когда Господь скажет свое последнее слово и соберет всех нас со всех концов земли, свою возлюбленную церковь. Это будет последний праздник на земле. Больше ни одного праздника на земле не будет. Будет только горе, почему и называется Великая Скорбь. Это дни без праздников совершенно. Почему церкви больше не будет? Зачем? Кто будет праздновать Рождество? Зачем? Когда Духа Святого нет на земле, когда черта подведена, когда наполнится последний, число язычников наполнится, когда книга закрыта, когда все готово к тому, чтобы чаши гнева изливать на землю. Но это будущее. И очень важно, чтобы мы к этому празднику тоже были готовы. С одной стороны, это праздник. А с другой стороны, это день бедствия. Ну, для тех, у кого вопрос пришествия, вопрос будет решен положительно, для того и праздник. А для того, кто будет стучаться, а ему скажут «нет, а я тебя не знаю». Какой праздник, о чем разговор? Вы знаете, что особо настораживает? Ко всем праздникам, если мы не успели приготовиться, ну, не беда. Ну, к Пасхе не успел ремонт сделать в квартире, уборочку, там, стол накрыть, там, ну, я не знаю, что-то еще сделать. В следующей Пасхе сделаешь, как тебе нравится. Можно исправить ошибки. А вот здесь невозможно исправить. однажды и навсегда решаться судьбы народа и в конечном, конечном итоге судьба каждого человека. Также поздравляю, так что, когда поздравляем с праздником, каким бы то ни было, всегда надо помнить о главном празднике, который мы ждем, и о котором люди так мало думают. А Христос говорит, чтобы ждали мы его всегда. И не сказал, когда он придет. Он говорит, я даже не знаю, когда приду. Да, и ангелы не знают, и я не знаю. Отец Небесный только знает. И в тайне держит вот это число. Ну и почему? Да потому что он обязывает нас всегда готовиться к переселению. Вот и все. Так что всегда хочется, поздравляя с праздником, думать о великом празднике, дне переселения всех пилигримов, всех скитальцев. Ну хорошо, мы еще об этом будем говорить попозже. А пока я прочитаю место Священного Писания, и мы немножко порассуждаем. Записано послание святого апостола Павла к евреям, 11 глава, с 24 по 27 стихи. Читаю. «Верую Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Это место, братья и сестры, для меня не ново. Можно сказать, я почти наизусть его знаю. Можно было бы, не раскрывая Библии, его сказать. Но я люблю опять и опять глазами пройтись по этому месту. Уж очень для меня оно родное, очень близкое. И никогда мне оно не надоедает, как хлеб насущный никогда не надоедает, хотя я кушаю его и вчера, и третьего дня. Вот такое свойство Святого Писания. Моисей, он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. И лучше захотел скитаться, нежели, и не убоявшись гнева царского, был тверд, потому что он взирал на воздаяние. Моисей, сказано, верою избрал свою долю. Он избрал. Часто в жизни приходится нам, ну, смиряться со своей долей, хоть она порой бывает и непростая. А вот здесь не то, что долю он такую принял, а он избрал. Он лучше захотел страдать. Он захотел. Братья и сестры, никто из нас, я имею в виду нормальных людей, которые нормальные люди, могут трезво взвесить, оценить, рассудить, никто из нас не хочет себе плохого никогда и ничего. И это нормально, это так. Ну, когда ты хочешь, например, хочешь решать вопрос, ну, выбора места жительства. Ну, прежде поедешь, посмотришь, где там, где получше, где ж магазин был недалеко, где дорога, трасса, люди, ну, соседи какие. Ну, все взвесив, и если есть варианты, выберешь себе лучше. И это нормально, это нормальное мышление. И Моисей У него тоже было нормальное мышление. И он все взвесил и решил, лучше мне страдать, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. А что такое временные греховные наслаждения? Временные – это как понять? Это сколько лет? Моисею вот это временное имелось в виду 80 оставшихся лет. Ему было 40, он жил 120. И он стоял у выбора. Что он хотел? Какие варианты выбора? У него он мог быть фараоном, главой государства, царем-батюшкой, другими словами, повелителем великого государства и славы, как ни у кого, и богатство. Это египетское государство было весьма, весьма богатое. Помните, это Моисей собрал все золото с государств всех, за хлебушек в течение, простите, Иосиф при жизни переселения израильского народа. Это Иосиф собрал золото, и государство было весьма богатым. А Моисей мог владеть этим золотом. Он мог быть главой великого государства и полководцем. Он мог быть главным судьей, повелителем, ну как угодно, но на самом верху в любом случае. Если много богатых, он самый богатый. Много знаменитостей, он самый знаменитый. Он мог. Но он избрал, добровольно избрал, как написано. Он захотел, лучше захотел страдать. Оставил все и убежал. А какую долю он себе избрал? Пастухом. Пастухом. Ну, мы знаем, через 40 лет он будет главой израильского народа, великого народа. Но это через 40 лет. Но он разве думал об этой перспективе? Никогда. Он просто избрал пастушечью жизнь, скитальческую жизнь. Он за 40 лет со своими стадами обошел всю ту пустыню, где когда-то потом ходил с израильским народом. За 40 лет, от 40 до 80 лет. И он другого себе уже ничего и не думал. Ходил и пас. Вот такая доля. Вы скажете, ну и что особенного? Это тоже неплохо. Свежий воздух, там вот наедине. А я хотел бы вас спросить. Вы знаете, когда... Ну, когда спрашиваешь детей, ну, а вырастешь, кем ты хочешь быть? Кто чего фантазирует? Кто чего? Но никто мне никогда не сказал, я хочу быть пастухом. Вот такого я еще не слыхал. Кто-то скажет, ну и пастухом кому-то надо быть. Верно. Правильно. Но не забудьте, братья и сестры, что Моисей был владелец всех дипломов высших, которые давали ему право занимать высокое положение. Он был подготовлен за 40 лет при жизни в доме фараонов. Он был подготовлен к тому, чтобы быть главой великого государства. Он подготовлен. Повторяю, у него дипломы были высшего того светского образования. И вот с этими... Дипломированный глава государства берет посох и идет пасти овец. И больше того, не потому что просто изнан, он захотел. А суть вся в том, что он видел невидимого. Для других ничего не видно, а он видел. Вот так написано. Он видел невидимое и поэтому был тверд. Почему у людей расплывчатые рассуждения, не понять ничего, что они хотят, то налево, то направо, не видят. Не видит то, что, может быть, большинство не видит. А он видит невидимое. И видит еще воздаяние. И поэтому тверд. Вы хотели бы, чтобы ваши внучата когда-нибудь избрали пастушечный общий образ жизни? Я сомневаюсь. Но и Моисею никто не пророчил такой доли. Он избрал сам. Но главное, чего он избрал, не просто пастушечью жизнь. Нет. Он, видя невидимое, был тверд. Он улюбил Бога, он боялся Бога. Вот суть проблемы в чем. У всего народа. Люди думают только лишь о благоденствии здесь, на земле, а не видят невидимое и не думают об этом. Итак, Моисей обратил внимание на, простите, Господь обратил внимание на Моисея и предлагает ему быть главою государства, вернее, главою великого народа, и избирает. Я не буду подробности рассказывать, как это произошло. Дома могут сами, имея Библию, сами познакомиться, как это произошло. Во второй книге Моисея. А суть такова, что он, избрав страдания, нес эти страдания до самого конца, до 120 лет. Даже и умер не как все, посмотрев с горы на землю обетованную, и умер. Он, Моисей, не оставил нам никаких памятников, так, чтобы прийти, вот на этом месте похоронен Моисей. Нет. Но я буду неправ, если скажу, что никаких памятников нет. Есть. Святая Библия, если она у вас в доме есть, это как бы памятник частично и Моисею. 5 книг Моисея. Это его авторство. Вы знаете, каждый пророк, каждый муж Божий красив по-своему. Я люблю и апостолов Христовых. Я люблю евангелисты, как излагают мысли. Евангелист Лука по-своему, особо одаренный, и пишет очень хорошо Евангелие, Деяния апостолов. Я люблю, как пишет Иоанн. У него свой почерк, свой образ мышления. И вот это запечатлено в том, что он писал. А вот Моисей – это особый человек. Обратите внимание, как он начинает. Воистину Господь сказал о нем, что это наикратчайший человек. Как начинает он свое? Первую книгу Моисея. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустынна, и дупов, и так далее, начинается. Он бы мог начинать так. Я, Моисей, раб Божий, получил откровение, которое и хочу записать. Но это было бы нормально. Так писали и апостолы. А Моисей, у него свой подход. Когда начинаешь читать Моисея, совсем забываешь, что это Моисей писал. Сразу же вводит в присутствие Божие. Это удивительный человек. Но он так красиво прожил, что дьявол до сих пор спорит о Моисеевом теле. Помните послание Иуды? Тысячелетия прошли, а все еще дьявол вспоминает раба Божьего Моисея. Вот так прожить. спорит о Моисеевом деле. Ах, как важно прожить правильно! А причина благословения его жизни – это то, что он лучше захотел страдать, избрал вечное, непроходящее, чем пользоваться временными греховными наслаждениями. Знаете, как Святое Писание говорит? Кто ищет, тот находит. Стучащему отворяется. Просящий получает. Что искал Моисей? Себе славы? Нет. Во всем угодить Богу. Он это и получил. Ты захотел лучше страдать с народом Божьим? Вы знаете, братья и сестры, он это получил обильно. Я сейчас не буду перечислять, сколько раз он подвергал себя мучениям, сколько раз хотели его побить камнями, а он оставался наедине, падал ниц и молился за народ непокорный, израильский народ. Словом, прожил 40 последних лет, ах, не легче, чем 40 лет пастушечьей жизни. Но если он захотел однажды сделать правильный выбор, страдать с народом Божьим, это было у него навсегда. Однажды меня один еврей сильно обидел. Как-то, я помню, еще в заключение было, мы беседовали о Боге, а он мне говорит: «Знаешь что, давай мы с тобой поделим. Ты бери Иисуса Христа, а я Моисея. Я не буду трогать твоего Иисуса Христа, а ты не трогай моего Моисея». Я говорю: «Нет, Лев Израилевич, я с этим не согласен. Моисей и мой так, как и ваш. Мой Христос, это верно, но мой и Моисей». И ему рассказал я об одном событии, которое мы сегодня вспоминаем. Я ему рассказал о том, как однажды тосковал Иисус Христос. Он никем не был понят. Он собирался уже голгофский подвиг совершить. Пробовал говорить об этом с учениками, а те все спорят, кто из них больше. Никак не мог найти себе собеседника. И вот однажды с тремя учениками он зашел на гору. И явились к нему два собеседника. Среди двух был и Моисей. И тема разговора была о предшествующем страдании. Я не знаю, что это был за разговор. Я не знаю, как протекал весь разговор, но если шел разговор о предшествующих страданиях, значит, что-то говорил Моисей ему, что-то Илья об этом. Ой, боюсь ошибиться. Если начну предполагать, как проходила эта беседа, точно знаю, что я ошибусь, а я боюсь ошибаться и чего-то утверждать. Знаю только лишь, что Моисей был собеседник на эту тему, шел у них разговор. Когда я приду в Царство Небесное, я очень хочу встретиться с Моисеем и спросить, как этот разговор проходил, что главная цель, зачем вы встретились, зачем Христос вызвал вас, чтобы побеседовать с вами. Наверное, тосковал, наверное, нуждался в добром совете, в утешении, ведь он был Бога-человек. А Моисей, я повторяю, я очень боюсь ошибиться, но он был бы как, ну, вроде как консультант, что ли, по этому вопросу, как советник, что ли, или еще что. Я боюсь утверждать, но ближе к этому было, да. Моисей мог, простите, Иисус Христос мог избрать любого себе собеседника. И Авраама, и Давида, и многострадального Ноя, и Даниила. Ой, еще многих, любого мужа Божьего. А избрал среди двоих и Моисея. А знаете почему? Наверное, потому, что Моисей захотел страдать с народом Божьим. Однажды. И этот выбор у него был окончательный. И этому выбору он посвятил всю свою жизнь. Он оставил все богатства земные и пошел скитаться. А Иисус Христос чуть-чуть, Моисей похож, чуть-чуть, немножко. Христос обнищал ради того, чтобы мы обогатились этой нищетой. Он взял на себя смерть, чтобы дать нам жизнь. Он пошел скитаться для того, чтобы мы никогда не скитались бесцельно. И вот Иисус Христос встретился с Моисеем. Какая высота! Разве думал Моисей, когда делал избрание, лучше захотеть страдать с народом Божиим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями? Когда он делал этот выбор, думал ли он, что он взойдет на такую высоту, что он будет советником у самого Сына Божьего? А вот этот праздник, он удивительный. Для нас просто праздник и праздник. Встретились, поговорили и разошлись. Нет, это не так. Здесь, конечно, серьезнее. Христос нуждался в здравом суждении. Не случайно приходили два мужа для того, чтобы, может быть, подкрепить его, ободрить, благословить, утешить. А для нас все праздники, праздники и праздники. Я думаю, что если мы в жизни своей получим ободрение от кого-нибудь, и это ободрение будет решающим, решительным и основополагающим, то это действительно у нас тоже будет праздник, большой праздник. Если кто-то вот так повлияет на нашу жизнь, что она полностью, изменится. И образ мышления, и решение, и посвящение Господу. Я уже говорил о том, что все зависит от нашего выбора. И люди очень часто выбирают, и что они выбирают, то они и получают. Слыхали ли вы когда-нибудь за фараона Рамсеса II? Лет 40 тому назад в нашей стране, во всем мире, конечно, но и в нашей стране много говорили об этом фараоне. Но этот фараон, Рамсес II, был современником Моисея. И вот в 40-х годах, это лет 60 тому назад, 55 лет тому назад, нашли склеп этот, где захоронен был Рамсес II, совсем при всей пышности. Но много драгоценностей вокруг. Туда же замуровали и живых людей, и слуг самых ближайших вместе со смертью их вельможи Рамсеса II. И вот когда раскрыли эту гробницу, то как бы стеклянный гроб, и Рамсес II как живой лежит, так удачно забальзамирован. Я повторяю, со времен Моисея вот так он в той гробнице и находился. Его, конечно, вынули, поставили на пьедестал, и туристы многие приходили, смотрели так вот на расстоянии настоящего фараона, который так удачно сохранился. Но вот 40 лет назад много шуму пресса подняла из-за этого Рамсеса II. А случилось то, что на лице с правой стороны, около носа, появился такая в виде ранка и стала разлагаться. Значит, нарушена бальзамация или как, не знаю. Срочно его в самолет и в Париж. Специальный институт, который бы мог обработать этот очаг разложения. В общем, привели в порядок, все сделали. Ну, и обратно самолетом в Каир. Так вот, возвращение Рамзеса II в Каир. Я сейчас забыл, в каком году, как будто бы в 57-м или 58-м году. В Каир самолетом его привезли. Объявили по всей стране великий праздник. Рамзес II, фараон великий, вернулся в Египет. Карнавал, всю ночь праздник был. И яркие иллюстрации фотографий, как на катафалке везут эту драгоценную гробницу, вот эту вот усыпальницу с аэропорта по всему городу провезли и поставили на пьедестал для обозрения всех. Всю ночь фейерверки, салюты, праздники, карнавалы, песни, пляски. Египтяне не спали всю ночь. Так описывалось. А я думал, ах, так хорошо. Как хорошо, что Моисей избрал другую долю. Скажите, Рамзес II был, наверное, может быть, самым богатым человеком в мире того времени. Вы хотели бы быть таким богатым и достигнуть все то, что достиг Рамзес? Хотели бы вы, чтобы через 5 лет, простите, через 5000 лет вас прокатили бы на катафалке? Ага. И чтобы через 5000 лет карнавалы по вашему поводу все катали и вас бы по улицам все таскали? Ты хотел чести, ты хотел славы, ты хотел больших почестей, и через 5000 лет тебе покоя нету, чтобы по больницам тебя таскают. А мой Моисей захотел страдать с народом Божьим, и через несколько тысяч лет консультант по вопросам страданий у подножья Голгоф. У него и другой темы нет. Иисус Христос захотел с ним поговорить перед своими страданиями. Вы чувствуете, что человек ищет? Он то и находит. Он находит то, чего ищет. Лишь бы правильное было решение наше. Все остальное за Богом. Он поможет нам. Братья и сестры, для нас очень важно видеть невидимое. Не просто как выгоднее в этом мире прожить, а вот видеть невидимое, и видеть невидимого Бога, и видеть последствия нашего решения, которые это последствия тысячелетиями, тысячелетиями. Вперед. А решение один раз и навсегда. Но скажите, кто в преимущественном положении? Моисей или Рамзес II? Рамзес II одно решение принял, Моисей другое решение принял. Моисей скитался, фараон роскошествовал. У того много золота, а этот Моисей, однажды было золото у него в руках, вернее, у его подножья. Помните? Тельца золотого сделали из чистого золота. Что он с ним сделал? Себе в загашник спрятал. Растер его в порошок и выбросил в поток. Вот и все. Вы чувствуете, как он золотом расставался. Наверное, если бы золотоискатели знали бы этот поток, куда он выбросил, до сих пор раскопки бы делали, чтобы найти там хоть что-нибудь. А вот он выбросил. А почему он выбросил? Почему так легко у него было? Да потому что весь мир золота было у его ног, и он с ним расстался и ушел. Сознательно, совершенно сознательно. И он сделал выбор. Разве он стал от этого беднее, богаче? Он взирал на воздаяние. Он видел невидимого и был тверд. Вот так, дорогие. У каждого из нас представляется возможность выбора. Как хочешь, так и живи. Какой выбор сделаешь, это твое. Это твое. Но не думай, что не отразится на тысячелетия вперед. Твой выбор. Моисей делал выбор. Он знал, он видел невидимого и знал о воздаянии и был тверд в своем решении. Вот так. Вот сегодня и праздник хороший. Моисей явился. Я думаю, что Христос утвердился. Я думаю, что он был удовлетворен этой встречи. Ах, как бы хотелось, чтобы наши встречи с кем бы то ни было всегда содействовали здравому решению, правильному направлению, твердости духа, ну а все остальное за Господа. Братья и сестры, никогда Бог в долгу ни пред кем не оставался. Он непременно каждому воздаст, каждому воздаст, соответственно тому, кто чего выбрал, какое решение каждый принимал и каким путем пошел. Я хочу, братья и сестры, вместе с вами помолиться Господу. Ну, потом еще можно и продолжать. Это другой вопрос. А хотелось бы немножко остановиться в беседе. Предложить каждому сосредоточиться. Каждому правильный выбор сделать. Решение сделать. Немножко на себя заглянуть. Ну и решение такое сделать, чтобы, которое будет на всю жизнь и навсегда, во веки веков. Он непременно каждому воздаст, соответственно тому, что мы делаем, что думаем, какие решения принимаем. Аминь. Помолимся Господу. Не нашли ли вы верного друга, кто кровь пролил на Голгофе за вас? Возьмите его с собой в дорогу, потому что Христос живет. Сейчас пусть Иисус жизнь твою спасет, пока Он тебя еще ждет, еще есть возможность для вас и для нас. сейчас. О, друг, сколько нежности в его глазах, сколько любви на том бледном лице. Христос пострадал за всех грешных нас. О, мой друг, ты ведь так же в этом числе. Приди же к нему.